Чунгичанга, синий небосвод. Чунгичанга, лето круглый год. Чунгичанга, весело живем. Чунгичанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, Чунгичанга. Наше счастье постоянно, жуй кокос, ешь банан. Жуй кокос, ешь бананы, Чунгичанга. Чунгичанга, места лучше нет. Чунгичанга, мы не знаем лет. Чунгичанга, кто здесь прожил час? Чунгичанга, не покинет нас. Thank you.